13.11. Глава 1. Все присутствующие посмотрели на меня, как на сумасшедшего, но нет, с психикой у меня было все в порядке. Очевидно же, что аномалия в центре самых глубоких точек Черного моря и есть то место, где спрятано великое оружие первого видящего мага, а из-за аномалии глубину там попросту не замеряли. «Мой корабль туда не пойдет», — тяжелым тоном заявил капитан предоставленного нам судна, и я его прекрасно понимал. Если никто не возвращается из аномалии живым, то нет смысла рисковать обычными людьми. Только вот мы с архимагом совсем необычные. У нас должно хватить сил дотянуться до оружия. Хотя я еще не решил, стоит ли брать с собой старика на дно морское. Он там может попросту не выжить. «Мы и не просим вас так рисковать», — ответил я. «Будет достаточно, если вы поплывете максимально близко к аномалии, а дальше мы доберемся до туда сами. Как, позвольте полюбопытствовать, там такие шторма, что любую маленькую лодку потопит. Ни лодка, ни шлюпка, ни корабль в самой аномалии нам не понадобится. Если вы разрешите взять на борт зубастика», — капитан сглотнул. Было видно, что хотел отказать, но не знал, как сказать это князю, и я поспешил развеять его сомнения. «Мой питомец не причинит вам неудобств. А если во время взлета или посадки он повредит корпус судна, то я оплачу ремонт». А я не сомневался, что зубастик оставит на броне корабля ни одну вмятину. Это еще если во время приземления напрочь ее своими массивными и мощными лапами не прошибет. Но даже после моих слов капитан продолжал сомневаться. Он вопросительно посмотрел на Лазарева, и тот кивнул. «Так Анатолий Олегович показал, что ручается за меня. Корабли были собственностью капитанов, а компании вроде той, что принадлежала Лазаревым, лишь заключали с ними сделки. Поэтому капитан так переживал за свое судно. Я смогу пойти вам навстречу, Алексей Дмитриевич», — согласился в итоге капитан. «Благодарю», — кивнул я. «Теперь расскажите мне подробнее, что вам известно об этом магическом шторме. Это зона диаметром примерно в 3 километра. Она нестабильна, поэтому постоянно то расширяется, то сужается. Внутри крайне высокий магический фон, да такой, что его ни один прибор измерить не может. Они сразу ломаются. Скажите конкретно, в чем заключается опасность?» «В магии. Она там настолько непредсказуема, что уничтожает все и всех, кто окажется внутри. Вам доводилось видеть это своими глазами?» Капитан побледнел. «Видимо, я затронул больную для него тему. Но мне нужно было собрать как можно больше информации прежде, чем соваться не пойми куда. К сожалению, да, князь, корабль моего друга потерял управление, и его унесло в аномалию. Только он скрылся в светящихся волнах, как судно развалилось. Мне жаль вашего друга», — участливо сказал я. «Мы с капитаном обсудили еще некоторые моменты предстоящего плавания. Не обошлось и без вопросов Родиона Константиновича, который спрашивал, можно ли колдовать на борту. Хотел провести тренировку, а потом долго возмущался, когда ему отказали. Потом капитан удалился подготавливать судно к плаванию, но выражение лица у него было такое, словно он уже пожалел, что согласился. Затем настал черед решить вопрос с водными магами, ведь батискафов в этом мире нет, а маги не пройдут в аномалию вместе с нами. Я обратился к девушке с зелеными волосами, причем это был естественный цвет от влияния ее магии. У высокоранговых стихийников иногда бывает так, что магия отражается на внешнем виде. Как же мне погрузиться на дно, если вы не сможете сопроводить меня? Весь ваш разговор с капитаном я думала над этим вопросом, — ответила девушка. И что решили? За столом помимо нее сидели еще 3 водных мага, 2 мужчины и пожилая женщина. Четверо переглянулись. «Если вам нужно обсудить вопросы, прошу, не стесняйтесь, господа», — попросил Анатолий Олегович Лазарев. «Вы не могли бы оставить нас наедине, князь?» — мягко попросила зеленоволосая. Я кивнул и встал, и мы вместе с Лазаревым вышли из зала для переговоров. «Что-то эти водники опять темнят», — сказал старший Лазарев, когда мы вышли на балкон. Здесь открывался прекрасный вид на город и на высокую стену, что его окружала. Атмосфера безмятежности — места, куда еще не дошла общая беда. «Опять?» — переспросил я. «Да, есть у них какие-то свои тайны», — махнул рукой Анатолий Олегович. «Но я смирился и уже давно не спрашиваю. Главное, что они свою работу выполняют, а большего мне и не надо. Хотя любопытно», — улыбнулся я. «Да мне и самому было интересно, что же такое там водные маги обсуждают. Только в отличие от Лазарева, я мог оставить в переговорной одного из своих призраков-шпионов. Но чтобы Саша там не выведал, я все равно не раскрою этой тайны. Он там наблюдает скорее для моей безопасности. Через 10 минут зеленоволосая женщина пригласила нас обратно в зал. К этому времени слуги расставили на столе прохладительные напитки. Температура за окном близилась к 30 градусам уже в марте, что удивительно, поэтому охладиться было в тему. И не только мне. Недавно Зубастик отправил образ, что нашел у соседнего особняка пруд и переместился туда. Ох, представляю, как офигеют местные хозяева. Пока мы не начали, позвольте задать вопрос не по теме, обратился я к Лазареву. Конечно, князь, кивнул он. Ваши соседи сейчас в отъезде? Да, там только охрана и слуги. А почему вы спрашиваете? У Лазарева было такое лицо, словно я собирался ограбить его соседей. Не могли бы вы их предупредить, что если в их пруду начнет происходить что-то необычное, чтобы не пугались? Могу, а Зубастику очень приглянулся их пруд. Ему тяжело находиться на жаре. Понял, кивнул Анатолий Олегович и достал телефон. На пару минут он вышел из переговорной, чтобы совершить звонок. Фух, надеюсь, теперь у соседей не будет паники. Когда он вернулся, зеленоволосое начало. У нас есть для вас всего один вариант, Алексей Дмитриевич. Но он может быть опасен, я обязана вас предупредить. Саша еще не доложил об услышанном, но я уверен, что мне хотят подсунуть какое-то зелье с кучей побочек. Слушаю, у нас есть один артефакт, который поможет вам дышать под водой. Его хватит на час, но он не спасет вас от давления воды на глубине. От давления меня спасет магический щит, ответил я. Мог бы и в нем спуститься изначально, только кислорода для погружения на самое дно ни в одном созданном мною куполе не хватит. Тогда у вас есть шанс выжить, князь, но учтите, еще никто и никогда не опускался так глубоко. Почему? Конечно, я знаю про подводных регатов, но разве вам никогда не было интересно, что творится там, на глубине? Вы не думали построить броне-капсулу и в ней опуститься ко дну? Так я хотел подать стихийным магам идею про батискаф, но не был уверен, что они меня поймут. Вы интересно мыслите? Девушка задумалась и переглянулась со своей коллегой. Возможно, в мирное время мы этим займемся. Оно настанет раньше, чем вы думаете. У меня нет причины сомневаться в ваших словах, особенно после того, как вы уничтожили регатов возле рыбных ферм. Если кто и способен вернуть мир на эту грешную землю, то только вы. Вместо ответа я улыбнулся одним уголком рта. На этом наше собрание было закончено, а артефакт для погружения стихийница обещала принести к утру. В любом случае, выплывать ночью было бы нерационально, поэтому я отправился в гостевую комнату, что мне выделила семья Лазаревых. Принял душ и переоделся, а потом спустился к ужину. И на мое счастье, Галины за столом не было. Ужин прошел в дружеской обстановке, после чего я снова вернулся в комнату. Но перед тем, как лечь спать, позвал мертвого брата. «Саш, что-то давно тебя не видно. Ждал, пока ты меня позовешь, брат», — ответил он и проявился возле кровати. Что удалось подслушать? Любовница Анатолия Олеговича беременна, но тщательно это скрывает. Она не показывается, пока в доме посторонние. Там женщина из бедной семьи, но красивая, отчитался брат. «Да я не об этом», — махнул я рукой. «Мне все равно, с кем спит Лазарев. Ты на совете водных магов был?» «Был». «Ну, рассказывай». «Да там ничего интересного. Рассуждали, стоит ли тебе доверить столь ценный артефакт. Ведь, скорее всего, ты не вернешься». «Хм, а мне казалось, что эта зеленоволосая говорит очень убедительно», — задумался я. «Она называла мне свое имя, которое я, конечно, не запомнил. Почему не вернусь? Навряд ли они говорили о нехватке воздуха. Ты прав, их больше волновал тот факт, что магический фон разделается с тобой раньше, чем ты доберешься до центра аномалии. Брат, ты правда готов так рискнуть? Да. Если там и правда есть оружие, способное победить пожирателя душ в кратчайшие сроки, то я обязан его найти. Но если ты не вернешься, тогда вообще никто не сможет его победить». В словах Саши чувствовалась тревога, а он очень редко показывал свои эмоции. Сложный выбор, но для меня он был очевиден. «Сам подумай, сколько еще городов захватит пожиратель душ, пока я тренируюсь, чтобы хоть на каплю стать ближе к вершине его могущества. Даже с моим потенциалом носителя первоисточника невозможно за месяц достичь уровня архимага, а мне нужен ранг выше». «Звучит невозможно». «Вот именно. А в этой аномалии может скрываться решение всех проблем. тогда я смогу спасти всю империю. Брат, всех ты спасти не сможешь, но я спасу большинство». Я невольно улыбнулся. Забавно было слышать подобные речи от самого себя. Бывший убийца рассуждает о спасении людей. Немыслимо же. Но факт, вот настолько меня изменил этот мир. И я бы не хотел вернуться назад, даже будь у меня такая возможность. Почему? Все просто. Здесь я обрел то, чего никогда не имел, будучи наемным убийцей. Семью. Ну и не буду скрывать амбиций. Власть тоже мне по душе. Только вот с властью приходит и большая ответственность, что сейчас и легла тяжким грузом на мои плечи. Надеюсь, что завтра мы не умрем, сказал напоследок брат и растворился в воздухе. Но только я закрыл глаза, как услышал тихий голос Лизы. А не мог бы ты оставить мою ниточку здесь? Мне очень страшно. Подняв веки, увидел ее блестящие от скопившейся энергии глаза, а ее актерское мастерство выходит на новый уровень. Чем бы призраки не тешились, нет, ты все равно исчезнешь, если я не вернусь, ответил я и снова закрыл глаза. Но больше Лиза ничего не говорила. Мне удалось выспаться, и ночь пролетела как одно мгновение. И вот я уже стою на причале и смотрю на большой корабль, а вдали среди волн мерцают магические ограждения. Позади меня высокая стена, закрывающая эту часть берега. Здесь находится курортный городок, а также важный логистический пункт, ведь многие грузы привозят вот на таких вот больших бронированных кораблях. По мостику я забрался на палубу. Архимаг следовал за мной. По утрам у него всегда было скверное настроение, так что пока он только и делал, что окидывал окружающих презрительным взглядом. Вскоре мы отчалили. Водные маги находились на борту и половину пути учили меня пользоваться артефактом. Он волшебным образом перерабатывал энергию в кислород, и нужно было вложить достаточно, чтобы он заполнился полностью. Тогда этого хватит на час. Зубастик же расположился в огромном трюме, где было прохладно. Летать в такую жару питомец не захотел, и продолжал посылать мне свои мечтательные образы с морозильной камерой. А когда солнце достигло зенита и наступила аномальная для этого времени жара, мне и самому захотелось оказаться в морозилке. Когда все приготовления были сделаны, я стоял возле борта и просто смотрел на водную гладь. Казалось, что волны вовсе нет, а морских монстров я не опасался. Да даже если нападет один или два, я легко с ними справлюсь. Ко мне подошла зеленоволосая девушка и тихо произнесла: «Штиль продлится недолго, скоро начнется настоящий кошмар. А вы боитесь?» — прямо спросил я у нее. «Глупо не бояться нестабильной аномалии. Она может расшириться, и тогда судну придется отойти дальше. А для вас это очередной риск. Мне начинает казаться, что вся моя жизнь состоит из череды рисковых событий. Но пока же не умер. Знаете, я не лгала. Я правда в вас верю. Слишком часто вы удивляли. И теперь вся империя ждет». Она осеклась и прикусила губу. «Чего ждет? Когда вы победите и сядете на трон?» Звучит просто. На деле, совсем иначе. «Через 20 минут мы войдем в штормовую зону. Успейте насладиться солнцем». Я кивнул и продолжил стоять на палубе. Чем дальше плыл корабль, тем сильнее становился ветер, и тем ярче чувствовались в воздухе магические потоки. Они ощущались как крупицы тепла среди бушующего ветра, что бьет в лицо. Волны становились больше, а вскоре и солнце ушло, и осталось лишь неспокойное море. Но и в этом была своя красота, от которой сложно было оторвать взгляд. «Когда все закончится, обязательно возьму недельку отпуска и проведу его в домике на берегу моря, в спокойствии и тишине. Она дольше меня не хватит, я ведь снова начну искать приключений на свою за. В общем, долго в спокойствии все равно не смогу жить. Тем и хороша роль управленца, постоянно приходится что-то разруливать». Вдали показались ярко-синие раскаты молний, и кажется, что сам горизонт окрасился голубым. Точно, воздух искрился от нестабильной магии. Черт подери, если Градимир такой великий, то почему не мог спрятать свое оружие так, чтобы никто не пострадал при его поисках? Можно же было сделать безопасное испытание. Нет здесь логики. Разве что в аномалии преобразуется энергия для оружия. Да нет, бред какой-то. Это способ получения силы пожирателя душ, а не Градимира. А может, этот первый маг был не таким уж хорошим, как его описывают в легендах. Впрочем, пора заканчивать размышления. Мы почти приплыли. Зубастик выбрался из трюма. Как и ожидалось, каждый его шаг оставлял глубокие борозды на палубе корабля. Капитан не мог видеть моего монстра, но от меня не скрылись его ошарашенные глаза, когда в его понимании палуба начала портиться сама собой. «Готов, дружище?» – спросил я питомца, расправившего крылья. Зубастик кивнул. Он разминался перед взлетом. «Я же повесил на шею артефакт в виде спиральной раковины. Он был не больше моей ладони, но тем не менее это был самый мощный артефакт из тех, что я встречал. Даже мощнее живого артефакта, который я победил в подземелье Смоленска. Я забрался в седло на спине питомца. «Алексей Дмитриевич, последний раз предлагаю вам взять меня с собой», — продолжал настаивать Родион Константинович. Он казался мне слегка сумасшедшим с этой просьбой, потому что артефакт для дыхания под водой у нас только один, и навряд ли я смогу преодолеть аномалию без пламени зубастика. Оно от вас и мокрого места не оставит. Архимаг что-то буркнул, но отстал, настолько помешанный, что и вероятность умереть его не пугала в поисках ответов на свои вопросы. А вот во всем остальном он был крайне спокойным и рациональным. Я пристегнул себя ремнями к седлу и велел питомцу взлетать. Зубастик замахал своими огромными крыльями и воспарил, несмотря на сильный ветер. «А теперь вперед, так быстро, как только можешь», — приказал я и подкрепил слова образами. Зубастик ринулся вперед, набирая скорость. 2 секунды, и все тело моего монстра покрыло синее пламя. Оно разгорелось настолько, что укрывало меня с головой. Уже через 5 минут мы вошли в аномалию. Здесь был ураганный ветер, и повсюду бушевали молнии, а верхушки волн сияли синей магией. Но внутри пламени зубастиков он оставался стабильным. Аномалия не трогала его, чего и следовало ожидать. Ведь магия регатов – это та же энергия жизни, а ее в концентрированном виде сложнее всего уничтожить. Вспомнить тех же призраков. Мы летели не дольше 10 минут, и вдруг впереди показался свет. Шторм закончился, словно стена отделяла его от этого места. Пространство всего 300 метров в диаметре. Спокойная вода в центре бушующей бури. Я велел зубастику погасить пламя. Поднял голову. Магический фон здесь был стабилен, и даже звуки бушующей стихии сюда не доходили. Хотя я видел магический шторм рядом с нами, словно его отделяла невидимая стена. Потом образовал вокруг себя гибкий купол и прыгнул прямиком в воду. И меня потянуло ко дну, очень быстро. Но благодаря куполу я не ощущал перемены давления снаружи. Ох, только вот подниматься таким способом будет гораздо сложнее. Свет перестал проникать в толщу воды на глубине 200 метров. И вскоре наступила кромешная темнота. Но вдруг прямо подо мной показалось нечто, испускающее легкий теплый свет. Это точно была магия. Вот и оно. Оружие первого мага. Глава 2. Я приближался к самой глубокой точке Черного моря, и если большую часть погружения вокруг царил кромешный мрак, и даже ни одной рыбины не было видно, то сейчас все озарилось ярким теплым светом, таким же, какой исходит от магии видящих. Свет исходил от оружия, которое я так и надеялся здесь найти. Ох, иначе я бы взорвался, увидев очередную подсказку, отправляющую меня на другой конец империи. И вот мой купол опустился на дно, прямо рядом с местом, от которого исходил яркий свет. Там был столь мощный поток энергии, что я никак не мог рассмотреть очертания оружия. Теперь предстояло самое сложное – втиснуть это оружие в купол и при этом не лишиться руки. Я использовал самый мощный из куполов, но нельзя было предугадать, как на нем скажется появление внутри энергетической аномалии. Любое мое действие – огромный риск для жизни, но не попытаюсь, никогда не смогу себе этого простить. Я не тот человек, кто отступает, даже перед, казалось бы, невыполнимой задачей. Я приложил руку к задней стенке купола и выпустил из каналов немного энергии. Изменил эту часть своего магического пузыря так, чтобы через нее могли проникать мельчайшие частицы моей энергии, но не вода. Воспользовался эффектом реактивной тяги, но только с помощью магии, и меня отнесло прямо к оружию. Но теперь глаза затмевал яркий свет, и я не мог ничего рассмотреть. Впереди была лишь белизна. Так, надо сосредоточиться. Вдох-выдох. И так несколько раз. Я потратил немного энергии, чтобы из своего пузыря сделать подобие объемного куба. Конечно, напрочь неровного. Но это помогло сделать шаг вперед. Ладони коснулись купола. Фух, поехали. Я стал медленно вытягивать руки вперед, а защитное поле принимало форму ладони и тянулось вместе с ними. Невероятно сложный процесс, который требует недюжинной концентрации. И вот я нащупал впереди что-то твердое, словно это было длинное древко. Сперва потянул его вверх, доставая из морского дна, а потом потянул на себя. Но только светящееся оружие коснулось стены купола, я заставил энергию распространиться и на него. Ладони коснулись чего-то холодного. Еще миг, и оружие в куполе, а свет погас. Вау! Вырвалось у меня, когда я смотрел на длинное старинное копье. Здесь чувствовалась работа умелого мастера. Да я даже не был уверен, что его сделали в этом мире. Свечение от оружия погасло, но на древке заискрились небольшие письмена, и снова древнеславянский. У меня получилось понять фразу только с третьего прочтения. «Это копье сделает тебя сильнее, собрат, но чтобы пользоваться им, ты должен дойти до вершины своего мастерства. Вашу ж мать, если я правильно понял, сила откроется, только когда я сам стану архимагом. Получается, это ключ к тому, чтобы стать высшим. Ладно, уже неплохо. Значит, не зря потратил столько времени на изнуряющие тренировки. Скоро я их продолжу, когда выберусь на поверхность. А учитывая, что надо мной воды больше километра, это будет крайне непросто». Я опустился на одно колено и приложил руку к основанию купола. Второй продолжал держать копье. Сперва выпустил немного маны из широкого канала, но купол не сдвинулся. Постепенно я увеличивал мощность выпускаемой из руки маны, чтобы создать эффект реактивной тяги. Только тут не было приборной панели, как в батискафе, поэтому приходилось медленно подбирать нужный заряд. Если бы я сразу выпустил много энергии, то был велик риск повреждения купола, и тогда тонны воды просто бы придавили меня. Вроде нашел баланс, и мой импровизированный пузырь медленно двинулся вверх. Как говорят дайверы, спускаться всегда просто, а вот подъем может занять не один час. Но у меня осталось не больше получаса действия артефакта отводных магов, иначе я умру не от давления, а от удушья. Нельзя было допускать ни единой ошибки, и я медленно поднимался вверх. С лба стекали ручейки пота, а руки задрожали от нетерпения, но я не прерывался ни на секунду, и вскоре моя магическая капсула всплыла из кромешной темноты. Сверху показались отблески света, которые отражала вода. Вот я всплыл на поверхности и обнаружил зубастика летающим кругами над этим местом. А удавалось ему это только потому, что шторма больше не было. Офигеть! Это же сколько силы в древнем копье, раз оно смогло создать настоящую аномальную зону, которую моряки веками обходили стороной. Уже не терпится выяснить. Зубастик пошел на снижение, а я пока не спешил убирать свою защиту. Хоть и вернулась аномальная для Марта жара, но плавать мне совсем не хотелось, не при таких обстоятельствах. Питомец воспарил надо мной. Я специально оставил один из тросов седла свисающим вниз, чтобы по нему забраться на спину регата. Зубастик завис в воздухе, и я смог ухватиться за веревку. Только подниматься вместе с копьем было тем еще испытанием. И чтобы не терять время, я сразу приказал зубастику медленно лететь к кораблю. Правда, на спину монстра мне удалось забраться, когда он уже шел на посадку на корабле. Зубастик приземлился на задней палубе, оставляя под собой глубокие борозды от когтей, а я спешно спрыгнул вниз вместе с копьем. Архимаг уже бежал мне навстречу, а вместе с ним водные маги и капитан корабля. «Алексей, у вас получилось!» — воскликнул Родион Константинович. «Дадите посмотреть?» Пожилой архимаг ликовал, точно ребенок, и я протянул ему копье, но скорее мне было интересно, сможет ли он им воспользоваться. Однако только древко коснулось ладони архимага, как его кожу обожгло. Он рефлекторно выронил оружие. «Вашу ж мать!» – выругался он, а потом добавил еще несколько куда более нецензурных выражений. «Аво!» А Родион Константинович с каждым днем открывался для меня с новой стороны. Я заметил, как от его ладони исходит пар, а запах горелого мяса постепенно забирал встречный ветер. Я поднял копье и осмотрел его. «Интересно», — задумчиво начал я, — «никаких следов не осталось, зато на мне осталось», — буркнул архимаг. «На нижней палубе есть целитель», — сказал капитан. «Так, ведите скорее», — рыкнул Родион Константинович. «Подождите», — ответил капитан архимагу и обратился ко мне. «Это вы уничтожили аномалию? Многие маги раньше пытались, и никто не вернулся». Мужчина был ошарашен произошедшим. «Аномалию создавало копье, стоило его забрать, и она исчезла сама собой», — пояснил я. «Да идемте быстрее», — поторопил капитана архимаг. Судя по его гримасе, ему было не столько больно, сколько обидно, что копье его напрочь отвергло. Но это было ожидаемо. Думаю, чтобы им управлять, нужна прорва энергии, а такое количество может быть только у носителей первоисточника. «Я в вас не сомневалась, князь», — улыбнулась мне зеленоволосая и протянула руку. Я вернул ей артефакт. Зубастик вернулся в прохладный трюм и продолжал жаловаться образами на отсутствие морозильной камеры. А капитан вернулся на верхнюю палубу уже через 10 минут. «Теперь возвращаемся?» – спросил он, подойдя ко мне. «Да, больше нам здесь делать нечего». Капитан кивнул и отправился в свою рубку. Она находилась на верхней палубе, но там также не было окон, только камеры и сплошные датчики. Вообще каждый, кто находился на борту, сильно рисковал. Так же, как и каждый, кто осмеливается покидать защищенные стены городов. Еще вчера я выдал капитану 10 склянок с солевым раствором, а 4 оставил для нас с архимагом. Больше просто нельзя было с собой привезти, место на спине зубастика крайне ограничено. Корабль развернулся, и мы поплыли обратно, к берегу. Я же не выпускал из рук копье и продолжал смотреть на горизонт. Потом не скоро увижу море. У них отвратительный бортовый целитель, пробурчал Родион Константинович, когда подошел ко мне. Его руки были перебинтованы, и даже на расстоянии я чувствовал запах магической мази от ожогов. Самому не раз приходилось ей пользоваться. «У вас сегодня крайне скверное настроение», — спокойно подметил я. «Еще бы, в аномалию не попал, а оружие великого бога меня обожгло. Что может быть хуже? Ну разве что стая регатов меня разорвет. Тогда я окончательно перестану себя считать одним из сильнейших», пожаловался он, но это были искренние переживания. Когда ты до старости лет развиваешься, чтобы стать лучше, а потом находится юнец, способный превзойти все это за считанные месяцы, тут у любого снизится самооценка. «Не забывайте, что я носитель первоисточника», ответил я, а мысленно добавил, «а еще наемный убийца из другого мира». «Решили подлить масла в огонь?» «Нет, напомнить вам разницу. Выдохните. Посмотрите здраво на все происходящее». Вместо ответа архимаг устремил взор к горизонту. Он не двигался, и я бы уже решил, что он превратился в статую, если бы не хриплое дыхание. Так он стоял не меньше 10 минут, а я не спешил начинать разговор. «Вы правы, Алексей Дмитриевич», — Родион Константинович подал голос. «Понимаете, после того, как я узнал о храме на Сахалине, во мне проснулись юношеские мечты, а потом еще вы смогли расшифровать эти надписи. Не знаю, о чем я думал, так опрометчиво хватаясь за копье. Хотели стать сильнее?» «Предположил я. Все мы хотим. О, нет, большинство магов устраивает ранг адепта. Зачем изнурительные тренировки, если магия и так есть? Зачем, если путь к вершине может занять десятилетия? Зачем вкладывать усилия, если нет уверенности, что получится? Чтобы доказать себе, что можешь», сразу ответил архимаг. «И все? Нет, не знаю, как вам, а мне нравится чувство превосходства. Я заметил», усмехнулся я, вспоминая надменное поведение Родиона Константиновича в первые дни в моем доме. «Но если серьезно, то и власть нужна не всем. Мы оба хотим большего, а не довольствоваться подножным кормом». Грубо сказано, но так и есть. Когда я преподавал в Московском университете магии, мне казалось, что даже некоторые противятся обучению, и вскоре понял почему. Почему? Одному прогульщику отец обещал новую машину, если получит мастера. Второй хотел закадрить девушку-магистра, но когда парень уже готов был сдать экзамен, узнал, что она вышла замуж на другого. На тестирование он так и не пришел. Вывод один. Сила – это удел избранных, и это не только носители первоисточника. Архимаг улыбнулся одним уголком рта и кивнул. «Вам не кажется, что вдали водоворот?» – спросил я, завидя странность на горизонте. «Что?» «На Черном море отродясь не было водоворотов». Родион Константинович с прищуром посмотрел вдаль. «Там что-то поднимается. Вижу, образовалось возвышение над водой», – кивнул я. «Стоило мне это сказать, как из динамиков у капитанской рубки начали гудеть. Все находившиеся на палубе побежали вниз, под защиту бронированного корпуса корабля. Сигнал тревоги», — озвучил очевидное Родион Константинович. «Значит, там, царь регатов», — закончил я фразу за него. «Сложность заключалась в том, что мы находились на воде, а прежде я побеждал царей регатов на суше. Причем иногда удавалось их убить до того, как они проснутся. Алексей Дмитриевич, предлагаю нарушить запрет на колдовство на борту», — хищно улыбнулся архимаг, так ему не терпелось нарушить этот запрет. «Думаю, сейчас всем плевать на этот запрет», — ухмыльнулся я, «но одного понять не могу, почему царь регатов проснулся именно сейчас. Видимо, почувствовал изменение магического фона, а потом его привлек корабль. Только цари не ходят в одиночку, от мелочи тоже придется отбиваться. Предлагаю вам на практике освоить совместное заклинание», — У вас ранг гораздо выше, разве не случится диссонанс? Проще говоря, из-за разницы навыков совместное заклинание может попросту не сработать. А вы постарайтесь, чтобы не было. Звучит, как вызов. Хорошо, я его принимаю. На палубе уже никого не осталось. Словно весь корабль вымер. Капитан увеличил скорость до максимальной, только это не поможет убежать от монстра, что передвигается гораздо быстрее. Да он может вообще идти по дну. Или же, он что, плывет к нам? Предположил я. Сложно было рассуждать, не видя того, что скрывается под водой. Да, точно, ответил Архимаг. Нельзя медлить. Так, Алексей, помните заклинание массового поражения? Конечно, помнил. А также хорошо помнил, что для его создания нужны 3 мага ранга магистра или выше. И тут не получится усреднить за счет того, что я мастер, а Родион Константинович, архимаг. Вклад от обоих магов должен быть одинаковым. Мы отрабатывали это плетение в зале для тренировок. Но даже когда я пробовал его один, то поражался мощи, которая уходила в артефакт-преобразователь. А вдвоем или втроем его сила сможет сравниться с атомной бомбой. Корабль может перевернуть, предупредил я. Нет, если мы сперва закроем его щитом, отвечая, архимаг уже отделял нас от монстра огромной невидимой стеной. Он колдовал очень быстро. У меня на такое ушло бы раз в 5 больше времени. А теперь приступим, сказал архимаг. И мы начали одновременно выводить плетение массового поражения. Архимаг специально замедлился, чтобы я за ним поспевал. Очень важно было закончить оба заклинания одновременно. Когда плетения были готовы, мы соединили последние нити, связали их в так называемый магический узел и отпустили заклинание в воздух. Оно тут же направилось к надвигающемуся на нас монстру и врезалось в него. Раздался взрыв. Брызги воды полетели на сотни метров в высоту, а корабль тряхнуло, несмотря на длинный энергетический барьер. Он что, выжил? Удивился архимаг, когда вода опустилась, и теперь над поверхностью торчала голова огромного монстра. На нем ни царапины, подметил я. А море вокруг продолжало бушевать, и высокие волны раскачивали корабль. Алексей, тогда предлагаю, начал архимаг, но я перебил его. Поднял копье. Раньше никогда их не бросал, но хотелось узнать, на что способно это оружие. Возможно, при взаимодействии с регатом активируется часть его магии. Но только я замахнулся, как судно снова тряхнуло. Я слегка перевалился за борт и увидел, что десятки морских монстров пытаются прогрызть обшивку корабля, точно кровожадные акулы. Встал в стойку, снова замахнулся, а гигантский монстр продолжал выбираться из воды. Алексей, не надо. Архимаг попытался меня остановить, но было уже поздно. Я со всей силы бросил копье в монстра. По пути оно заискрилось магией и оставило за собой яркий луч, а затем попало прямо в голову монстра. Копье первого мага прошибло голову твари насквозь и скрылось в морской пучине. Над морем пронеслась настолько мощная вспышка света, что мне пришлось отвернуться. Да и архимагу тоже. Поразительно, воскликнул он, когда свет померк. Царь регатов был уничтожен, а обычную морскую мелочь мы особо не опасались. Ага, теперь бы копье достать, ответил я и направился к трюму. Копье уже касалось зубастика при перелете на корабль, и я был уверен, что благодаря нашей связи питомцу ничего не угрожает. Помахал перед камерой рукой, призывая капитана. «Алексей, говорите». В камерах установлены динамики, раздался голос капитана над моей головой. «Откройте трюм». Вместо ответа открылся проход в огромный трюм. Я спешно отправил зубастику образ с приказом найти копье, а он был только рад возможности искупаться. Так что я показал ему, где примерно искать копье, а сам вернулся на палубу. Через минуту регат взлетел, набрал высоту, а потом прислонил крылья к туловищу и спикировал вниз. Вошел в воду почти без брызг. «Ох, надеюсь, что копье найдется», — выразил тревогу архимаг. «А куда оно денется?» Родион Константинович не ответил, и мы вместе продолжили смотреть, как зубастик то выныривает из воды, то падает обратно. И так не меньше 12 раз, а на 13-й он выплыл с копьем в зубах. «Он нашел», — воскликнул архимаг. Кажется, он радовался даже сильнее меня, и через пару минут копье уже снова было у меня в руках, ни единого повреждения. Зубастик снова отправился в трюм, а мы с Родионом Константиновичем проговорили весь остаток пути. Происшествия на море закончились, а из-за быстрой скорости корабля, обычные морские регаты не смогли пробить броню судна. К вечеру мы уже сошли на пирс и направились в особняк Лазаревых. Там для нас подготовили праздничный ужин, но только я зашел в обеденный зал, как столкнулся с Галиной. Девушка отвела взгляд и проследовала на свое место. Почти весь ужин мы слушали истории из жизни Родиона Константиновича. Он оказался непревзойденным рассказчиком, а под конец ужина я попросил чая. От него исходил приятный цветочный аромат, но я поспешил попробовать, а затем сразу выплюнул, потому что по языку растеклась горечь. «Алексей, вы в порядке?» – забеспокоился Анатолий Олегович. «В чае яд», – ответил я. «Позвольте», – попросил архимаг, и я протянул ему свою чашку. Родион Константинович понюхал напиток и усмехнулся. Такой широкой улыбки я у него еще не видел. «Какой вердикт?» – серьезно спросил я, а сам пытался уловить мельчайшие изменения в организме, чтобы понять, как скоро подействует яд, но ничего не обнаружил. «Алексей, а это никакой не яд», – с улыбкой ответил он. «А что тогда?» «Приворотное зелье». Глава 3. Я взглянул на Галину. У девушки покраснели щеки, и она старательно отводила взгляд к окну. «Это точно ее проделки. Больше некому заниматься такой ерундой. В прошлой жизни я научился различать любые яды и снотворные, в общем, все то, что враги так любят подмешивать в еду. И это знание меня не раз выручало, но с приворотным зельем я сталкиваюсь впервые. То, что меня попытаются охмурить таким образом, я и не предполагал. Все внимание было нацелено на выживание, а не на подобную чушь. У целителя есть противоядие?» Сразу спросил я у Анатолия Олеговича. «Да, я сейчас лично за ним схожу. Князь, приношу вам искренние извинения. Это потом», — поторопил его я. «Мне нужно выпить противоядие раньше, чем зелье сработает». А оно начинало работать. Я невольно перевел взгляд на Галину. «Нет, так не пойдет. Не стану я на нее пялиться. Пусть она уже и начинает казаться невероятно красивой. И не только. Черт, да у меня в голове никогда не было настолько пошлых мыслей. Галина мне поистине дьявольское зелье подлила». Вышел из-за стола. Было сложно противостоять этим мыслям. Я еще никогда не испытывал столь сильного желания к одной девушке. Проскочил в коридор и захлопнул дверь, борясь с желанием вернуться обратно. И это я даже не проглотил ни капли зелья, оно лишь попало на язык. Я закрыл глаза и стал ровно дышать. Сохранял максимальную концентрацию, чтобы противиться этой магии. «Алексей Дмитриевич, я принес общее зелье против любых приворотов». Голос Анатолия Олеговича вывел меня из ступора. Я мигом схватил пузырек с красным содержимым и вылил его себе в рот. Вдох, выдох. Желание овладеть женщиной постепенно уходило, а ему на смену пришла лютая злость. «Никто не смеет управлять моими решениями». Я распахнул дверь, а Анатолий Олегович стал просить милости для своей родственницы. «Князь, прошу вас, я сам придумаю ей наказание». Обернувшись, я увидел в глазах Лазарева животный ужас. «Вы что, решили, будто я собираюсь ее убить?» «Ни в коем разе», — ответил он и сделал шаг назад. «Понял, что сморозил глупость. Я никогда не стану вредить слабым, уж тем более женщине. Позор, вот лучшее для нее наказание». Галина встала из-за стола, она вся дрожала. «Алексей Дмитриевич, умоляю вас о прощении», — залепетала она. «Я совершила глупость, не могла перестать о вас думать, не могла смириться, что у меня нет шансов». Вдох, выдох. «Так, надо успокоиться и принять здравое решение. Я не опущусь до того, чтобы мстить женщине, тем более, за попытку соблазнить, пусть и столь наглую. Галина, сделайте так, чтобы я вас больше не видел, пока нахожусь в этом доме». Она кивнула и поспешила скрыться в коридоре, а старший Лазарев с облегчением выдохнул и опустился на свое место. Не знаю, что на нее нашло, он продолжал оправдывать девушку. Галина раньше никогда не занималась приворотами, скорее уж, отворотами, уже не важно. Давайте закроем эту тему, но сперва пусть охрана допросит служанку, которая подавала мне чай. Кто знает, куда еще подлили это зелье. Анатолий Олегович кивнул охраннику, стоящему на выходе из зала, и он отправился выполнять поручение. «Я еще раз приношу вам свои извинения, князь. Может, я смогу загладить вину Галины? Мне кажется, я попросил вас забыть о произошедшем». Галина не дура и извлекла урок. Точно извлекла. Надо было видеть ее лицо, когда она осознала, насколько глупый поступок совершила. «Будь на моем месте менее принципиальный человек, и для девушки все могло плохо кончиться. Завтра я задержусь у вас, а ближе к ночи мы с архимагом вас покинем. И если вы не против, я проведу встречу с орденцами в гостевом доме, как в прошлый раз», — сообщил я. «Оставайтесь, сколько нужно, Алексей Дмитриевич. Весь наш дом в вашем распоряжении», — учтиво ответил старший Лазарев. Было и так ясно, что в предоставлении дома мне не откажут, но уточнить я был обязан. И пусть некоторые из местных жильцов поступили сегодня совсем негостеприимно, это не повод опускаться до их уровня. Остаток ужина прошел тихо, больше ни в какую еду зелья не подмешивали, но я все равно отказался от десерта. После произошедшего аппетит резко пропал, попросил только новый чай, который мне заварили на кухне под присмотром охраны по приказу Анатолия Олеговича. Следующим утром я встретился с орденцами из соседних городов, уже был знаком с главами ячеек, когда они помогали мне устранить атаку регатов на рыбные фермы Лазаревых. Сегодня они привели новых кандидатов в маги, так что весь день я задавал кандидатам один и тот же вопрос, и в зависимости ответа решал, стоило ли делиться даром. Успела просить около 200, а дар получили ровно 113 кандидатов, и я знатно устал от этой волокиты, а еще предстоял путь домой. Правда, перед полетом пришлось помыть зубастика из шланга с водой, чтобы смыть всю тину, которую он насобирал в соседском пруду. Тот еще грязнуля. И когда солнце опустилось к горизонту, мы взлетели. Копье я зафиксировал на месте, предназначенном для винтовки, так что ему не грозило упасть. А вот архимаг одел плавательные очки, которые купил в туристическом магазине. Так ветер не бил ему по глазам, но вместе с балаклавой это выглядело крайне забавно. Чем ближе мы приближались к Смоленску, тем холоднее становилось. Вскоре мои перчатки и куртка покрылись льдом, и когда мы приземлились во дворе моего особняка, я чувствовал себя снежной статуей, но стоило начать двигаться, как лед затрещал и посыпался. Так мы с архимагом и спустились с зубастика, попутно отряхиваясь от оледенений. Питомец же, только с него сняли седло, сразу направился в свою морозильную камеру, и я велел слугам принести корм уже туда. Все же летать на регате куда лучше, чем ездить в поездах, заявил Родион Константинович, только мы зашли в особняк. «Серьезно, а как же комфорт?» – спросил я. «К черту комфорт, главное – скорость, а быстрее, чем на вашем зубастике я еще не путешествовал», – ответил архимаг и огляделся по сторонам. «Пойду найду своих коллег, надо вам усиленную программу тренировок подготовить». Видимо, Родиону Константиновичу не терпелось увидеть, как я буду работать с копьем, а мне и самому хотелось скорее узнать, на что же оно способно. «Хотите сказать, что раньше мы по легкому варианту тренировались?» — поинтересовался я. «Нет, но в вашем случае нет предела сложности», — он хитро улыбнулся, а затем скрылся в коридоре. Я же направился в свою спальню. Диана еще спала, и я не стал ее будить. Принял душ, закинулся зельем бодрости и направился в зал для тренировок. Там меня уже ждали Петр Александрович и Стефан Елисеевич, и у обоих был такой вид, словно их только вытащили из кровати. «Вам бы зелье бодрости не помешало», — сказал я мастеру, когда он и вовсе зевнул после приветствия. «Мы уже попросили слуг принести нам кофе, так что скоро взбодримся, не переживайте». Стефан Елисеевич договорить не успел, потому что двери в зал распахнулись, и сюда влетел архимаг. «Вот уж кого никакая усталость не берет, а вы почему еще не начали?» — сразу возмутился он. «Родион Константинович, мы только пришли», — устало ответил ему магистр. «И что, сейчас каждая секунда на счету?» Мастер и магистр переглянулись, не понимая, откуда у некогда ленивого архимага взялось такое рвение. «Перед тем, как мы начнем, вам стоит знать о моей новой цели», — начал я. Учителя внимательно слушали, пока я рассказывал про магическое копье, которое поднял со дна морского. «Его нужно показать артефактору, возможно, он сможет понять, как работает это оружие», — предложил магистр. «Нет», — резко возразил архимаг, — «копье не позволяет никому до себя касаться». Родион Константинович уже пострадал, я перевел взгляд на забинтованные руки, и мастер с магистром поняли, в чем дело. «А если использовать артефакт для анализа других артефактов?» — предложил мастер. «Помню, что с золотой пластиной, что позволяет управлять первородными регатами, Михаил Ланцов так и сделал. У его знакомого артефактора было специальное магическое устройство, показывающее историю предмета. Но для этого мне нужно потратить целый день на путешествие к артефактору, и то не факт, что это обернется успехом. Поэтому я ответил: отложим это на потом, а сейчас мне не терпится стать сильнее». Мое рвение понравилось всем учителям, и они улыбнулись. «Тогда начнем с отработки массовой атаки», — хлопнул в ладони архимаг, и учителя окружили меня. Они атаковали 3 часа без перерыва, и под конец уже было сложно справляться с натиском, и вместе с поглощением заклинаний я перешел к защите и контратаке, но не пытался задеть учителей, а выпускал противоборствующие плетения, что могли нейтрализовать ту или иную атаку. Мы прервались, когда дворецкий осторожно постучался и пригласил нас на завтрак. Диана сидела рядом со мной и улыбалась. «Приятно, когда тебя искренне рады видеть дома». А когда слуги подали десерты, я рассказал всем, как прошла поездка к морю. То есть, чтобы копье тебе подчинилось в полной мере, нужно стать архимагом, магистр не прокатит, озадачилась Лисси. «Именно», — ответил я, — «уверен, что у Алексея это получится в короткие сроки», — сказал женя, не отрываясь от экрана телефона. «Ты до сих пор в своем приложении, уже, наверное, всех дворянок империи закадрил», — усмехнулась Света. «Если бы», — печально вздохнул брат, — «только назначил первые свидания, тогда мы уехали и на связь не выходит, прячутся от грядущей войны. Вот теперь пытаюсь познакомиться с теми, кто остался, а выбор там, честно скажу, невелик. Так знакомься вживую». Женя не успел ответить сестре, потому что дверь в обеденный зал распахнулась, и к нам присоединился Макар. Выглядел сонно, словно всю ночь не спал, весь помятый, с огромными синяками под глазами. «О, а вот и повторно воскресший», — сказал я и кивнул на пустующее место, напротив моего. «Ага, только чувствую я себя, как повторно подыхающий», — ответил друг. «У целителя был?» «Был, только за вчера 3 раза. И что говорит?» «Что ничем помочь не может. Видите ли, бывший хозяин этого тела не один год сидел на психотропных препаратах, а сейчас у меня лютые отходосы. Кстати, он и в полиции на учете состоял, как написано в деле, что ты мне оставил». «Погоди, неужели целитель не дал тебе никакого зелья?» «Дал, но его хватает максимум на час, но обычно оно меня вырубает, а как просыпаюсь, то снова все начинается по новой. Это фигово. И сколько продлится это состояние? Учитывая, насколько сильная зависимость была у парня, то в течение месяца должна пройти. Черт, да мне так фигово, знал бы я, что он там принимал, то уже давно достал эти таблетки». Слуги принесли Макару кофе и завтрак, но он даже не посмотрел на омлеты, свежие круассаны. Пригубил напиток и шумно выдохнул. «А что с магией? Чувствуешь ее?» «Пока нет. И я понимаю, что ты снова хочешь сделать меня видящим». «Нет, я не тороплю. Тебе сейчас явно не до этого. Макара в качестве боевой единицы я потерял. Но это не важно. Главное, что он будет жить». Друг допил кофе, потом достал из кармана пузырек с синим зельем и залпом опустошил его. «А теперь прошу меня простить, но я пошел дальше спать», — сказал он, поднялся и вышел из зала. «Леш, а это точно Макар?» — тихо спросила Маша. «Да, но сомневаюсь, что после того, как он переживет ломку, будет прежним», — ответил я. После завтрака вернулся в тренировочный зал, где меня уже ждали учителя. Только вот они были одеты в уличную одежду, разве что куртки были расстегнуты. «В чем подвох?» — прямо спросил я, ожидая, что сейчас в зал войдет водный маг и начнет запускать в меня сосульки. «Но нет, я придумал для вас отличную тренировку», — потер ладони архимаг. «Ох, и не нравится его хитрый взгляд. А я уже понял, что этот старик может быть непредсказуем. И какую же? Отправляемся на охоту за монстрами. Как раз, пока вы завтракали, заходил ваш знакомый из дежурных магов, Борис Владиславович, а я не запомнил, как его зовут, какой-то полковник, значит, он. И зачем он приходил? Он пришел поблагодарить за помощь с дочерью и принес новый график дежурств. Но я сказал, что вы как раз хотели перенести дежурство на сегодня. В общем, договорился, что вы с ним на КПП встретитесь, и он нам самое сложное задание подберет. А меня вы спросить не забыли? Я слегка повысил голос. Или с каких пор у вас учителя принимают подобные решения? Ладно, когда архимаг сам менял программу тренировок, но передавать подобное моим гостям уже слишком. Я лишь рассудил, как лучше для вас, нахмурился архимаг. Ему явно не понравилась моя реакция, а мне, его решение. Мы впились друг в друга взглядами, и я продолжил наступление. Родион Константинович, если вы продолжите разводить подобную самодеятельность, то отправитесь обратно в Москву. Поезда туда больше не ходят, поэтому я выделю вам машину. Это сработало. Архимаг мигом понял, что перегнул палку. «Прошу прощения, князь, подобное больше не повторится», он поклонился по старинным обычаям. «Вот и хорошо, а теперь пойдемте вниз. Надеюсь, что вы и машину велели подготовить». «Я велел», — ответил магистр. Я кивнул и первым вышел из комнаты, но уходить не спешил. Слишком интересный разговор развернулся после. «Да, подслушивать нехорошо, но я не удержался. Родион Константинович, прекратите вести себя, как ребенок», — сказал магистр Архимагу. «Вы слишком многое себе позволяете в выражениях», — резко ответил Архимаг. «А вы, в поступках. Магистр прав, вас после поездки на Сахалин, словно подменили», — добавил Петр Александрович. «Но я то знал, что Архимага никто не подменял. Просто он, наконец, увидел то, что для него по-настоящему интересно, и поставил этот азарт выше всего остального. Но, вроде бы после нескольких разговоров, Архимаг это понял, а я невольно вспомнил поговорку, что старики ведут себя, как дети. Есть в ней правда, вот сейчас на примере убедился. За дверью раздался шум от шагов, и я поспешил ретироваться. На парковке нас уже ждал Медведев, который вызвался в роли водителя для одной из машин. В итоге учителя решили поехать отдельно. Ну и хорошо, пусть продолжают наставлять Архимага. Хотя это забавно звучит. Младшие наставляют старшего. На КПП меня уже ждал Борис Владиславович. Он выразил благодарность за помощь с дочерью и предложил награду. Хотел освободить меня от дежурств, но я отказался. Не было смысла соглашаться, раз теперь буду тренироваться на монстрах. Так можно совместить одно полезное дело с другим. Ваш отряд уже ожидает за воротами. Ребятам не терпелось сходить с вами на охоту еще раз. Диспетчера подобрали вам сложное задание, как и просил ваш наставник, сказал полковник напоследок. Я вернулся в машину и передал Медведеву. Едем в 40-й сектор. Там нам обещали сюрприз. Вы меня пугаете, князь. Я вас от стаи регатов защитить не смогу, а тебе и не придется. Не переживай. До 40-го квадрата наша колонна машин добралась за 3 часа. Автомобили припарковались на обочине, а Медведев напился магического раствора и остался внутри. «Алексей Дмитриевич, оставьте, пожалуйста, винтовку в машине», — попросил Архимаг. На его лицо вернулось серьезное выражение. «Хотите, чтобы я монстров одной магией убивал?» — спросил я, убирая оружие в багажник. «Да, а ваш отряд вас прикроет. Выдайте им магические растворы, но сами не пейте». Я кивнул и отправился раздавать указания. А через 10 минут мы уже заходили в лес. Один я не выпил раствор и не взял с собой оружие, а еще и шел впереди. Оставалось лишь ждать, пока меня почуют. И вот показался первый враг, который бежал ко мне с бешеной скоростью. Только вот это был не регат, и даже не мутировавший волк. Мой первый противник и вовсе не был живым. Глава 4. «Это что, зомби?» — воскликнул идущий прямо за мной парень. «Да, причем составной», — ответил я, подготавливая боевое плетение. Мертвец состоял из нескольких трупов, из которых образовалось нечто непонятное, напоминающее скорее мутировавшего медведя, чем человека, а широкий рот заполняли ряды острых зубов. Мое плетение образовало длинное лезвие света и понеслось к противнику. Она разделяла уже не больше 30 метров. Магия сработала, как решето, и разрезала мертвеца на мелкие куски. Он издавал лишь глухие стоны, боли это порождение темной магии испытывать не могло. Но внезапно части снова стали собираться воедино. «Хаэм, значит, рядом есть некромант, Айрин, выходи», — позвал я. И девушка сразу выскочила из-за широких стволов деревьев. «Я здесь по просьбе Родиона Константиновича», — сообщила она. «Это я уже понял. Лишь хотел убедиться, что Архимаг не приплел кого-то еще. Ты одна?» «Нет», — девушка хитро улыбнулась. «А кто с тобой еще?» Стоило мне это спросить, как она исчезла, растворилась, точно призрак или иллюзия. Вот это больше похоже на правду. Значит, кроме регатов и некроманта, здесь еще и иллюзорный маг прячется. И скорее всего, что маги прибыли сюда в сопровождении охраны. Иначе не представляю, как они согласились на такую авантюру. Интересная тренировка выходит. Пока на меня снова не напали, я быстро сплел сжигающее заклинание, и оно опустилось на зомби, который почти успел восстановиться. Но подняться с земли ему не дал свет, что точно магический огонь сжег его за считанные секунды, и от мертвеца осталось лишь черное пятно на земле. Следующей атаки не пришлось долго ждать, но на этот раз это был не мертвец. Земля под ногами задрожала. «Апа, а здесь и подземные твари водятся. Назад!» — крикнул я всем тем, кто стоял за моей спиной, и краем глаза заметил, как Родион Константинович потирает ладони. Вот же хитрый жук. Хотя на самом деле я согласен на все, что угодно, если это поможет мне стать сильнее в самые кратчайшие сроки. Я наклонился к замерзшей земле и приложил руку. Вибрации хорошо чувствовались. Только вот нельзя сражаться с земляным регатом, пока он не выбрался. А учитывая, что среди всей группы только я не пил раствор невидимости, то будет легко выманить эту тварь. Вибрация усиливалась, и я убрал руку в самый последний момент, сделал шаг назад, и в этот миг из земли высунулась огромная голова монстра, а безразмерный рот потянулся прямиком ко мне. «Сдохни!» – прошипел я, выводя в воздухе последнюю нить боевого заклинания. Плетение опустилось к земле, а я отпрянул, чтобы меня самого не задело. Потом раздался взрыв, а за ним – вспышка света. «Неплохо, неплохо, Алексей Дмитриевич», – ухмыльнулся Архимаг. «Но это только разминка». Я резко обернулся, пошел вперед, обходя яму, которую оставил после себя подземный монстр, и через три дерева на голом стволе березы заметил зеленоватое пятно. Вот черт, это же приманка для регатов. Похоже, что Дмитрий Павлович смог восстановить этот рецепт, и теперь его использовали для моего обучения. Оставался лишь один вопрос, как на это согласился полковник. Неужто и его уговорил Родион Константинович? «Это ваша инициатива?» – громко спросил я у архимага, указывая на пятно, растекшееся по дереву. «Да, и в этом лесу вы встретите ни одного моего помощника. Проклятие, да когда он успел все подготовить? Впрочем, это не важно, потому что под ногами снова дрожит земля. Но на этот раз это будет не одна тварь. Я приготовил новое плетение и застыл в ожидании. Маги из моего отряда держали винтовки наготове, прикрывая меня. Только вот, если случится беда, и если я действительно совершу ошибку, то их прикрытие меня уже не спасет. Но быстрый рост всегда сопровождается высокими рисками. И я это понимал, и был готов. Прямо подо мной зашевелилась тварь. Я отпрянул в сторону, и на месте, где я стоял секунду назад, вылез огромный монстр. Его голова была не меньше полутора метров в диаметре, а позади вылез второй, и еще один, сбоку. Твари окружили меня и начали вытягивать ко мне свои гибкие рты, наполненные острыми зубами. Я среагировал быстро, упал на землю, заставляя тянущихся ко мне монстров врезаться друг в друга, а потом поднял руки, окружил себя щитом и выпустил заклинание. Свет взорвался, а я стал эпицентром этого взрыва. И снова, три ярких вспышки одновременно пронеслись по лесу, а я поднялся. Ох, это ведь было только начало. «Князь, позади!» — крикнул мне мастер. Я мигом обернулся и увидел огромного регата. На этот раз обычного, безо всяких мутаций. Решил обойтись без заклинания и выставил вперед руку, раскрывая самый широкий из своих магических каналов. Выпустил в тварь мощный луч света. Но магия прошла через него. Да как такое вообще возможно, словно я в привидении целюсь? Я повторил атаку. То же самое. Черт, неужто снова иллюзия? С ней боевая магия не справится. Тут как с порталами, единственный способ избавиться от иллюзии – дестабилизировать ее. А это сделать не так-то просто. Моя магия оказалась бессильна. На миг обернувшись, я заметил хитрую ухмылку архимага. Думает, что я не справлюсь. А вот фиг. Так, надо подумать. Иллюзия мне навредить не сможет. В отличие от призраков, она не может становиться материальной. Но это не отменяет задачи. Я должен от нее избавиться. Это важно на тот случай, если во время нашего сражения пожиратель душ начнет создавать свои копии. От него ведь можно ожидать чего угодно. Проклятие. Мало мне было одного иллюзорного монстра, как за его спиной появилось двое других. Словно чем дольше я думал, тем сложнее становилась задача. Так, так, так, я не могу пользоваться помощью людей и магическим оружием. Но про призраков разговора не было. «Лиза», — позвал я. «Я тут», — она проявилась прямо предо мной. «Пора тебе показать, чему научилась», — велел я, указывая на монстров. «И что мне делать?» «Каждому по магическому заряду». «Поняла», — кивнула Лиза и материализовала руки. А на одной из них загорелся синее пламя. Так, Лиза создавала магический снаряд. Сейчас она сама выступала в роли преобразователя. Лиза забирала магию видящего мага и обращала ее в энергию жизни. Почти такую же, как и огонь зубастика. Мертвая княжна выкинула руку вперед и магический залп угодил прямо в туловище первого монстра. Иллюзия заребила, словно некачественная голограмма. Еще один заряд, в него же, скомандовал я, и Лиза повторила. Этого хватило, чтобы иллюзия развеялась. Хорошо, еще на 4 заряда у нас с ней магии хватит, а теперь то же самое с остальными, велел я. Лиза кивнула и выпустила 2 заряда в одного монстра, а потом столько же во второго, и они оба исчезли. «Молодец, пока уходи», — кивнул я призраку. Она улыбнулась и растворилась в воздухе, а я ожидал следующей атаки. Судя по тому, что на меня еще не набросилась целая армия регатов, то в округе их было не так много. Либо же Дмитрий Павлович уменьшил эффективность приманки. «Алексей Дмитриевич», — окликнул меня архимаг. Я обернулся, но не терял бдительность. Зная Родиона Константиновича, опасность может скрываться где угодно. Считайте, что с разминкой вы справились. А теперь я покажу вам кое-какой трюк, прежде чем вы продолжите, — сказал архимаг и подошел ко мне. Он держал в руках сверток, в котором находилось что-то длинное. И не надо быть гением, чтобы узнать мое магическое копье. Как я недавно выяснил, его можно перевозить, обернув в огнеупорную ткань, пояснил архимаг и вручил мне оружие древних. Я же спрятал его, строго ответил я, принимая копье. Такая самодеятельность мне тоже не понравилась. А ваши призраки любезно подсказали где. Ой, над ухом раздался голос Лизы. Скажу честно, мне не нравятся ваши сюрпризы. Я вложил в голос стали, но согласитесь, если бы я рассказал вам обо всем заранее, то было бы уже не так интересно. Я взглянул в глаза старика, они источали силу и уверенность. Было бы очень интересно, если бы это копье оказалось не здесь, а где-нибудь в другом месте. Понимаете, о чем я? Этим вопросом я выразил свое недоверие. Легкий намек, чтобы не говорить о своих опасениях прямо, когда здесь мой отряд дежурных магов. В этом мире было не так много людей, которым я мог всецело доверять, и они доказали свою верность не клятвами, а поступками, и пока архимаг не входил в это число. «Понимаю, но я придумал все это представление до нашего разговора», — кивнул он, — «не хотел продолжать этот разговор при всех. Что ж, ладно, ни к чему повторять то, что уже усвоено. Надеюсь, ваше представление того стоило», — ответил я, раскрывая копье. Древко удобно лежало в руке, и я уже успел убедиться на практике, что монстры против копья первого мага не выстоят, даже цари регатов. «А вот сейчас и убедитесь», — хитро улыбнулся Родион Константинович, а затем обернулся, чтобы крикнуть. «Снимайте купол, черт, так вот в чем причина. А теперь, Алексей Дмитриевич, ваша главная задача — продержаться как можно дольше. Всех вы убить не сможете. Я осознал, что скоро здесь начнется настоящий хаос. Уходите из зоны поражения», — крикнул я членам своего отряда. «Прикрывайте издалека, укройтесь щитами». Они послушались и отошли еще дальше, а я уже встречал первого противника. В 10 метрах от меня, прямо из ямы, что оставил уничтоженный монстр, вылез еще один. Я ловко подскочил к нему и вонзил копье прямо в туловище, и сам поразился, как это было легко, даже слишком легко. Один удар и вспышка света. Вот второй враг, уже обычный регат. Он несся ко мне, считал меня своей добычей, но я побежал навстречу, и прямо перед столкновением выставил копье. Оно пронзило монстра насквозь, пробило панцирь с такой легкостью, словно я втыкал нож в подтаявшее масло. И снова, вспышка света, а на меня бегут новые противники. Со всех сторон регаты окружали меня, но это вызвало лишь усмешку на моем лице. Адреналин ворвался в кровь, забирая все зачатки страха, и я встал в стойку, готовый атаковать.